Я думала, он остается с Калинами только из-за Элис. Мне кажется, он пошел бы за ней на край света, однако образ жизни Калинов его не очень устраивал. Он следовал ему не так убежденно, как остальные, и, наверное, именно поэтому сталкивался с большими трудностями. В любом случае, я никогда не видела, чтобы Эдвард полагался на Джаспера. Интересно, что Эдвард имел в виду, когда сказал, что Джаспер — настоящий специалист? О прошлом Джаспера я знала только, что он пришел откуда-то с юга, а потом его нашла Элис. Эдвард почему-то всегда уклонялся от вопросов о своем недавно обретенном брате. А мне самой никогда не хватало смелости спросить Джаспера напрямую. Высокий, светловолосый вампир выглядел как недовольная чем-то кинозвезда. В доме Калинов мы обнаружили, что Карлайл, Эсми и Джаспер напряженно уставились в телевизор и смотрят новости, хотя звук приглушен настолько, что я ничего не могла разобрать. Элис уселась на верхней ступеньке величественной лестницы, с несчастным видом обхватив голову руками. Когда мы вошли, Эммет приковылял с кухни, спокойный, как всегда. Его ничем не проймешь. «Привет, Эдвард». «Белла, ты уроки прогуливаешь?» Ухмыльнулся он мне. «Мы оба прогуливаем», — напомнил ему Эдвард. Эммет засмеялся. «Оба-то оба, но Белла первый раз заканчивает школу. Как бы не пропустила что-нибудь интересное». Эдвард ничего не ответил на замечание любимого брата и бросил Карлайлу газету. «Вы знаете, что теперь они подозревают серийного убийцу?» — спросил он. Карлайл вздохнул. По телевизору два специалиста все утро обсуждали эту версию. «Мы должны положить этому конец». «А давайте поедем прямо сейчас», — вдруг предложил Эммет. «Я со скуки подыхаю». С верхней ступеньки лестницы раздалось шипение. «Она такая пессимистка!» — пробормотал Эммет себе под нос. Эдвард с ним согласился. «Когда-нибудь нам все равно придется поехать в Сиэтл». Розали появилась на верхней площадке лестницы и стала медленно спускаться. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Карлайл покачал головой. «Не нравится это мне. Раньше мы ничем подобным не занимались. Это не наше дело. Мы же не в Альтуре». «Я не хочу, чтобы здесь появились в Альтуре», — сказал Эдвард. «Поэтому нам нужно поторопиться». «Все эти невинные люди в Сиэтле?» — пробормотала Эсми. «Нельзя позволить им умирать такой смертью». «Я знаю», — вздохнул Карлайл. «Ах!» — воскликнул Эдвард и повернулся к Джасперу. «Такое мне в голову не пришло». «Понятно. Ты прав, должно быть, так и есть». «Ну, тогда совсем другое дело». Не одна я уставилась на него в полном недоумении. Но, пожалуй, только в моем взгляде не было раздражения. «Объясни остальным», — сказал Эдвард Джасперу. «Но с какой же целью?» Эдвард принялся задумчиво ходить из угла в угол, не поднимая глаз. «Я и не заметила, как Элис оказалась рядом со мной». «Что он несет?» — спросила она Джаспера. «О чем ты думал?» Похоже, Джаспер не очень уютно почувствовал себя, оказавшись в центре внимания. Он нерешительно разглядывал всех по очереди. Все подошли поближе, чтобы послушать, что он скажет. А потом его взгляд задержался на мне. «Ты растеряна», — сказал он, и его низкий голос прозвучал очень тихо. Это не было вопросом. Джаспер знал, что я чувствую, и что чувствуют все остальные. «Мы все растеряны», — проворчал Эммет. «Можно позволить себе не торопиться», — ответил ему Джаспер. «Белла тоже должна это понять, ведь теперь она член семьи». Его слова меня удивили. Я очень мало общалась с Джаспером, особенно после того, как он чуть не убил меня на моем дне рождения.